Глава третья. Это осень. Днем, в обеденное время, Оля вышла из музея прогуляться в близлежащий парк. На еще недавно многолюдных аллеях теперь не было ни души, а парковые статуи и фонтаны надежно укрыли до весны. Моросил хмурый дождик, и казалось, что над всем городом в этом ноябрьском стылом дне висит серый морок. Идя по пустым аллеям, Оля вспоминала, как совсем недавно они с Васей гуляли здесь, шуршали листьями, а разноцветные красавцы-клены протягивали к ним свои желтые и красные лапы. Обе девушки любили золотую осень, время грустной красоты и пылающих кленов с резными, похожими на хризантемы, листьями. Да, еще неделю назад подруги бродили по усыпанным листьями аллеям, в которых хотелось потеряться, и любовались в ботаническом саду на последние цветы. Но потом осень быстро обернулась уже не рыжей лисой, а черной вдовицей. А нынче все парки укутаны серой пеленой, как будто их кто-то накрыл пологом до весны. Спать. Ничего не поделаешь, в России смена времен года происходит быстро, и только зимой кажется, что в этой бешеной карусели сезонов что-то ломается, что зима тянется долго-долго, и долгожданная весна никогда не наступит. Оля подошла к закрытому летнему кафе, чьи пустые столики сиротливо зябли под дождем. Подул ветер, на ветке облетевшего клена сердито, словно спросив, «Чего ты, Оля Петрова, сюда приперлась?» каркнула ворона. Оля плотнее укуталась в теплый шарф, холодно и грустно. Ворона снова каркнула что-то на своем вороньем, дескать, «А ты чего хотела?» «Я бы хотела, чтобы хоть иногда было солнце. То ли вороне, то ли какому-то небесному метеорологу», — сказала Оля. Ветер подул так сильно, что зонтик в Олиной руке предательски дернулся и погиб. Девушка вздохнула. «Ну вот, ноги промокли, руки закоченели, надо возвращаться в музей, пока совсем не замерзла». На выходе из парка она ненадолго задержалась. Ей вдруг вспомнилось, как когда-то давно, много лет назад, одна женщина, сыгравшая огромную роль в ее жизни, рассказала ей про японское понятие «нагори». В японской культуре «нагори», помимо иных смыслов, означало тоску и сожаление по утраченному, тому, что исчезает, уходит от нас, о каком-то периоде жизни, о смене сезона, о человеке, с которым ты, может быть, сейчас навсегда прощаешься. На горе та самая печаль, которую испытываешь, глядя вслед уходящему поезду, или когда прощаешься с местом, в которое ты больше никогда не попадешь, а может быть, с другом, которого больше никогда не увидишь. Это та пронзительная грусть в момент перехода из одного состояния в другое, миг прощания, утраты. Что-то закончилось, ушло. И тебе, даже если ты знаешь, что на смену ушедшему придет что-то новое, все-таки грустно. Прежде чем вернуться на работу, Оля зашла в кофейню, расположенную через дорогу от музея. В эти холодные ненастные дни городские кофейни казались островками тепла и уюта. Купив Дим Димычу багет к чаю, она также взяла себе кофе в картонном стаканчике и целую гору булочек для школьников, которых ждала сегодня на экскурсию. С пакетами и стаканчиком кофе в руках Оля уже подходила к музею, когда вдруг уловила на себе тяжелый, неприязненный взгляд. Бывает взгляд кипяток и лед одновременно, взгляд, после которого тебе потом плохо, будто тебя действительно ошпарили. Оглянувшись, Оля заметила, что на нее смотрит пожилой мужчина, живущий в том же доме, где располагался музей. Человек этот всегда неприязненно глядел на Олю и на ее коллег, словно бы всем своим видом выражал недовольство существованием музея. Оля часто наблюдала в окно, как по утрам он выходил на прогулку и с исключительно недовольным видом фланировал по их улице, будто раздражаясь на все и всех, и на мироздание в целом, и на деревья, и на скамеечки на бульваре, и на людей, собак, птиц. В облике незнакомца было нечто как будто заостренное. Высокий, худой, вытянутое лицо, колючие глаза. Так и кажется, что об него можно порезаться. Вскоре Оля про себя стала называть его человеком-треугольником. Однажды, столкнувшись с мужчиной на улице, она попробовала с ним заговорить и доброжелательно пригласила его как-нибудь зайти к ним в музей. Но незнакомец в ответ скорчил такую гримасу, будто ему предложили нечто непристойное. Вот и сегодня он посмотрел на нее с такой неприязнью, что Оля споткнулась на ровном месте. Неловко взмахнув руками, она попыталась удержать равновесие. Стаканчик с кофе выпал из ее рук, а булочки в ту же секунду полетели на тротуар. Поняв, что спасти удалось только багет Дим Димыча, Оля печально вздохнула. Человек-треугольник прошел мимо и посмотрел на нее с нескрываемым презрением. При этом, судя по всему, он был доволен тем, что день у Оли не задался, и что ее булочки сейчас весело поедают голуби. В противовес печальной Оле Дим Димыч был бодр и весел. Он хрустел багетом, пил чай и тут же придумывал и озвучивал сотни идей для музея на ближайший месяц. Оля вежливо слушала директора, не выходя из состояния сосредоточенной печали. «Петрова, да что с тобой?» — не выдержал Дим Димыч. «У тебя такое лицо, будто тебе на плечи легло все горе всех времен». «Что-то случилось?» Оля попыталась рассказать Дим Димычу о сожалении по уходящему сезону. «Понимаете, есть такое понятие на горе». Брови Дим Димыча удивленно приподнялись. Оля улыбнулась. «В общем, если коротко, то у меня ничего серьезного. Просто случилась осень». Дим Димыч отложил багет в сторону и кивнул. «Ну, осень пришла по расписанию. Отменить ее не в наших силах. Зато мы можем слегка развеять эту серую хмарь ноября. Тем более, Петрова, что тоской, про которую ты говоришь, сейчас болеет полгорода. Не знаю, как там у японцев, но мы, русские, в своем суровом климате давно поняли, что сдюжить осенне-зимний период просто так не сможем, и что для нашей страны нужно придумать способы борьбы с хандрой. И такое спасительное средство мы придумали». Дим Димыч победно глянул на Олю. «Дескать, сечешь, о чем речь?» Оля недоуменно посмотрела на директора. «Вы про водку, что ли?» Дим Димыч укоризненно покачал головой. «Петрова, я вообще-то про Новый год, про наш национальный праздник». В следующие полчаса и еще 5 кружек чая Дим Димыч изложил Оле свою теорию русского Нового года, описав этот праздник как некое культурологическое явление и как национальную идею. Дим Димыч считал, что поскольку климат в России уже не придумаешь, паршивая погода проверяет россиян на крепость примерно 6 месяцев в году, жители нашей страны придумали свой вариант расслабления, спасения в виде Нового года и новогодних каникул. Большинство русских начинает думать про Новый год уже в ноябре. Мы отмечаем его весь январь и продолжаем делать это в феврале. Затем празднование Нового года плавно переходит в праздник 8 марта, а там мы провожаем зиму и ждем весну, которая, может быть, к маю и наступит. Так что хорошо бы нам уже в ноябре напомнить людям о предстоящих праздниках, развил свою мысль Дим Димыч, и устроить в нашем музее какую-нибудь тематическую новогоднюю выставку. И поскольку ты, Петрова, в нашем коллективе самая молодая и веселая, тебе и отвечать за Новый год, и быть Снегурочкой-организатором, то есть. Петрова действительно была самой молодой сотрудницей музея, а вот веселой, сдержанную, спокойную Олю, час назад разговаривавшую с вороной в безлюдном парке и размышлявшую о всяких сложных философских понятиях, назвать можно было только с легкой иронией. Зато Оля была самой безотказной, поэтому с поручением Дим Димыча она сразу согласилась, тем более, что ей вообще понравилась идея провести в музее новогоднюю выставку. Для начала Оля посоветовалась с Дим Димычем насчет того, какой в его представлении должна быть новогодняя выставка. Дим Димыч пожал плечами. «Думаю, нам нужно рассказать о новогодних традициях, добавить всякие колядки, фольклор, Петра нашего первого сюда приплести, как человека, подарившего России Новый год. Обязательно добавь в экспозицию что-нибудь милое. Чудо какое-нибудь найди, что-то романтическое». «Ты вообще, Петрова, девушка романтичная?» Оля задумалась. «Да как сказать, в общем-то, нет». «Ну и хорошо, что романтичная», — кивнул Дим Димыч. «Давай, действуй». Установка стала быть такая. Хандру и сплин нафиг. Людей надо обогреть и порадовать. И никаких японских нагорье. Только веселый русский праздник. Устроить праздник означало практически выступить волшебником, потому что создать людям праздничное настроение – задача нелегкая, это же не корпоратив провести. Первым делом Оля решила украсить большую под потолок, купленную для музея, елку старыми игрушками. Ей показалось правильным нарядить елку в ретро-стиле, тем более вскоре в музей заглянула пожилая посетительница с большой коробкой елочных игрушек в руках. Женщина рассказала, что живет в соседнем доме и любит приходить в музей детства. Незнакомка призналась, что давно не наряжает елку, потому что для нее эпоха наряженных елок и в целом празднование Нового года закончилось со смертью ее мужа. Для одной себя ставить елку не хочется. Зачем? И вот получается, что елки у меня больше нет, настроения, да и жизни тоже, а елочные игрушки остались. Ну и что они будут лежать без дела? А у вас елка стоит ненаряженная. Может, вам пригодятся? Оля улыбнулась. Конечно, пригодятся. И знаете что, а давайте нарядим ее вместе. Хотите прямо сейчас? Они вдвоем наряжали елку до позднего вечера. Немного серебряной и золотой мишуры украсили дождиком. Запустим вверх на самые верхние ветки космонавта и игрушку-дирижабль. В густых еловых зарослях расселим лесных зверей, белок, зайцев, медведей, лисичек. Добавим шишки, часы, самовары, гирлянды. И не забудем самое главное украшение — макушку в виде звезды, как память о той самой первой рождественской. Наряженная елка сверкала огнями. Оля со своей новой знакомой пили чай, и женщина рассказывала Оле про свои самые запомнившиеся, радостные встречи Нового года. На прощание женщина сказала, что сегодняшним ноябрьским вечером у нее был праздник, самый настоящий Новый год, впервые за много лет. Оля увлеченно продумывала программу новогодних мероприятий, выставку, посвященную истории новогодних открыток, мастер-класс по рисованию снежинок, экспозицию ретро-фотографий, связанных с Новым годом. Идей было много, и ей хотелось успеть осуществить их уже к началу декабря, но в конце ноября все сломалось. «Что случилось?» — спросила Оля у директора. Дим Димыч был похож на воздушный шарик, который проткнули. Очень-очень грустный. «Такие дела, Петрова. У нас отмена», — вздохнул Дим Димыч. «Новый год отменяется. Музей закрывается. На нас кто-то настрочил жалобу, приписал нам нецелевое использование помещения, незаконную коммерческую деятельность, нарушение санитарно-эпидемиологических норм до кучи и проведение сомнительных мероприятий для детей. Нас буквально обвиняют во всех смертных грехах». «И что теперь?» — выдавила расстроенная Оля. «Будут разбираться, что к чему», пожал плечами Дим Димыч. «А поскольку разбирательство дело не быстрое, в декабре музей работать не будет. А может, нас в итоге и вообще закроют, отберут лицензию или откажут в аренде помещения. Она, между прочим, как раз заканчивается на днях. В конце концов, найдется сотня предлогов нас закрыть». Оля вскинулась. «А есть какая-то надежда?» «Не знаю, Петрова». На Дим Димыча было жалко смотреть. «А что, если у нас отберут помещение?» «Что здесь будет?» — поинтересовалась Оля. «Ну, откроют что-нибудь. Салон красоты или алкомаркет. Или что-то еще». «Что-то еще», — машинально повторила Оля. «Даже странно. Хочется громко выкрикнуть, что лично она против всех вариантов, кроме их музея. А вот говорит так спокойно и тихо. Хотя и очень грустно». «В общем, я написал обращение в Минкульт, разъяснил ситуацию, попросил разобраться. Посмотрим, что ответят. Но сама понимаешь». Оля понимала. Вероятность того, что дракон по имени Минкульт вдруг отзовется и придет на помощь, была такой же минимальной, как у Васи Колокольцевой возможность выиграть в лотерею. «Но как же выставка? Новый год?» «Отложим до лучших времен», — заключил Дим Димыч. «А ты давай-ка иди пока в оплачиваемый отпуск. Ну, а в конце декабря будет ясно, что к чему». «Хорошо», — сказала Оля. «Да уж чего хорошего», — усмехнулся Дим Димыч. «А кто написал жалобу?» «Какой-то тайный недоброжелатель», — вздохнул Дим Димыч. «Ясно», — кивнула Оля. «Это Гринч». «Кто?» — не понял Дим Димыч. «Гринч, похититель Рождества», — пояснила Оля. Дим Димыч пожал плечами. «Ну, это я не знаю. Донос был анонимным». Оля прошла по тихим залам, простилась с любимыми экспонатами. Когда она уходила из музея, елка грустно посигналила ей фонариками. «Пока, Оля». До 31 декабря оставался еще месяц, но Новый год как праздник и повод для радости для нее сломался. Он отменился, перестал быть желанным. И все потому, что какой-то сволочной Гринч. А хорошо бы все же выяснить, кто это сволочь. Решил его украсть. Наплевав на Васин природный оптимизм, на Колокольцеву метелью повалили неприятности. Сначала арендодатель свиного домика строго-настрого напомнил Васе, что до Нового года она, согласно договору, должна забрать своих свиней. А потом ее бывший муж, нынешний друг Толик, вдруг объявил о том, что он женится. Они сидели в кофейне, и ничего, как говорится, не предвещало. Вася заказала себе кусок вишневого пирога и капучино, рассказала Толе про бытие своих мини-пигов, которые, вот вообще, Толе, не мини, но проблемы от них огромные. И, откусив кусок прекрасного вишневого пирога, спросила у Толи, что у него нового и интересного. И тут Толя ее огорошил. «Да вот, — говорит, — женюсь». После этого Толиного нового интересного кусок вишневого пирога прямо встал у Васи в горле, словно вишни в нем были с очень большими костями. «Мы с Катей уже и заявление подали», — дополнил Толя. Вася подавилась пирогом и закашлялась. «Ты чего?» — встревожился Толя. «Да кость попалась», — угрюмо ответила Вася. «Ну а что она скажет, Толя, что ей отчасти жалко отдавать его какой-то Кате?» Нет, она, конечно, желает Толе счастья, но любая женщина — собственница, и тут уж ничего не поделаешь. «Ты ее любишь?» — вздохнула Вася. У Толи было такое лицо, как у Васиного Наф-Нафа, когда он видит Васю, исключительно блаженно-счастливое. «Понятно, Толя, можешь не отвечать. А я? А как же я? А как же наш клуб бывших? Мы так с тобой дружили, ты советовался со мной по любому поводу и прислушивался к моим словам, а теперь что же? Вряд ли твоя Катя одобрит нашу дружбу. Кстати, я хотел посоветоваться с тобой насчет того, что подарить Кате на свадьбу», — сказал простодушный доверчивый Толик. На мгновение у Васи мелькнула идея дать Толе такой совет, чтобы в итоге его действия-то Катя обиделась и послала его куда подальше. И Толя тогда бы навсегда остался членом клуба бывших и Васиным другом. Но Вася была доброй девушкой. Она благородно отпустила Толю в его жизнь. «Иди и будь счастлив». И дала ему хороший от чистого сердца совет насчет подарка, который бы понравился любой девушке. На какое-то время Вася даже отчасти подрастеряла свой природный оптимизм. Когда ее психолог Галина на очередной консультации напомнила о необходимости позитивного мышления, Вася озадачилась. «Я и так всегда была позитивным человеком, уж куда больше и дальше. Но этот факт не отменил неприятных событий в моей жизни». Тогда Галина сказала, что если изменить какие-то вещи не в наших силах, мы все-таки должны попробовать взглянуть на ситуацию с другой стороны и увидеть в ней плюсы. Вася пожала плечами. «Да я всю жизнь примерно так и делаю. Ладно, продолжу в том же духе». И она честно постаралась следовать этой установке. Как быть с тем, что Толя женится, и она теряет хорошего друга? Что ж, но это ведь Толина свадьба, а не похороны. Хуже было бы, если бы Толик помер. Наверное. Тут Вася неуверенно вздохнула. Что работы нет? Ну, что-нибудь придумаем. Тем более, что на днях состоится розыгрыш целых 5 лотерей. И может статься так, что выигрыш в какой-нибудь на раз решит все ее проблемы. Вася прикупила еще билетов в спортлото. 10 билетов 5 по 5 и вираж 84. В 5 по 5 Вася выиграла 20 рублей. Правда, вообще на билеты она потратила в 100 раз больше. Мироздание удивило Колокольцеву своей черствостью. Эти 20 рублей вместо заказанных ею миллионов и тонн счастья казались ей какой-то издевкой. Мироздание не хотело ей помогать. Ну что ж, Вася вздохнула. Ладно, придется прорываться самой. А между тем, вчера в новостях сообщили, что какой-то мужик из Саратова выиграл 1 миллиард. Хорошо ему теперь там, наверное, в Саратове с 1 миллиардом. Хотя с 1 миллиардом будет неплохо в любом городе. А почему так? 1 миллиард, а ей вот 20 рублей. Есть в этом мире вообще справедливость или нет? «Справедливости нет», — хмуро сказала Вася Оле, когда они встретились в кафе. «И не говори», — легко согласилась Оля. «Справедливости нет». Оля была печальна в унисон Васе. Две грустные петербургские девушки сидели за столиком кофейни и как фарами перемигивались своей печалью. Это была книга жалоб без предложений. А мужик из Саратова выиграл миллиард, а мне шиш. А мой друг Толя женится, и наш клуб бывших закрывается, и знаешь, мне жаль терять такого хорошего друга. А я вообще осталась без работы, и мой Новый год сломался. Но по меньшей мере одна из этих девушек долго грустить не могла. «Ладно», — махнула рукой Колокольцева, — «как-нибудь устроиться. Есть у меня одна идейка. А хочешь, я и тебе дело придумаю?» Оля, помня Васины авантюры и их сокрушительные провалы, вздрогнула. «Спасибо, Васечка, не стоит. Я как-нибудь сама. Иногда думаю, что я, может, просто неудачница». Вася закатила глаза от ужаса. «Нельзя про себя так говорить. Нужно внедрять в жизнь позитивное мышление. Кстати, давай я тебе подарю сертификат на посещение моего психолога. Сходи к ней, она дает дельные советы». Но Оля, казалось, не слышала подругу. Она по-прежнему отчаянно переживала закрытие музея. «Да не расстраивайся так», — вздохнула Вася. «Ну что из-за одной дурацкой жалобы ваш музей схлопнется?» Оля пожала плечами. «Наш директор считает, что нас, наверное, прикроют. Ему в администрации сказали, что в 21 веке такой анахронизм, как наш музей, никому не нужен. А тем более, если есть жалобы». «Тайный недоброжелатель, говоришь, написал». Вася вспыхнула, как от спички. «Ну так я найду этого недоброжелателя и уши ему отрежу». Подумав, она добавила. «Или скальп сниму». Оля удивленно посмотрела на подругу. «А что? Зло должно быть наказано!» Гневно отчеканила Вася. «Маленький рыжий Зорро. Мне бы только узнать, кто эта таинственная личность. Но я бы тоже хотела узнать, кому мы так помешали». «Нет, я понимаю, 21 век на дворе, технологии, интерактивные музеи, цифровизация», — вздохнула Оля. «Но ведь должно быть что-то живое, настоящее». Вася с сочувствием посмотрела на Олю. При всей любви к подруге она иногда считала, что Оле не 28, а 158 лет. Чтобы как-то взбодрить подругу, Вася метнулась к прилавку и вернулась с удвоенной порцией пирожных. «Ты ешь, Оля, ешь». Но даже превосходные эклеры не могли развеять ее грусть. Оля вздыхала и смотрела за окно, где, как назло, было серо, промозгло и печально. Вздохнув, Оля промолвила куда-то в ноябрьскую унылую хмарь. «Ворон на ветке. Грустно». «Ты чё?» — испугалась Вася и даже оглянулась назад. «Какой ворон?» «Да так, стихи!» — отмахнулась Оля. «Японская хокку». «Да не переживай ты!» — Вася ободряюще потрясла эклером. «Мы что-нибудь придумаем. Сейчас главное — пережить этот ужасный ноябрь. Унылый месяц, всем тяжело». По дороге домой Вася купила еще 30 билетов спортивной лотереи, 3 по 7. Потом подумала и докупила еще билеты из спринт-лотереи. Развернув их прямо здесь же, не отходя от прилавка, Вася узрела все тот же кукиш от мироздания. Ну что ж, она, по крайней мере, поддерживает отечественный спорт. Невеликое утешение, но хоть что-то. По дороге домой меценат отечественного спорта Вася Колокольцева зашла в ближайший супермаркет. А в супермаркете уже подсуетились деятельные люди, эксплуатировавшие идею Нового года. Красные колпачки для доморощенных Дедов Морозов всех размеров, гирлянды, шары и стеклянные звери разной степени симпатичности напоминали о предстоящих новогодних праздниках. «Новый год!» — осенила Васю. «Я тоже могу сесть в новогодние сани. Кажется, я знаю, чем буду заниматься в эти праздники». Чем заниматься в новогодние праздники, Оля не знала. Да и снега, несмотря на скорое начало зимы, по-прежнему не было. Словно бы темный ноябрь подвис, программа сбилась, и вместо декабря опять ноябрь, и снова. В тот вечер Оля сидела дома, настроение было то ли повеситься, то ли выпить чаю, как говорил один прекрасный русский писатель. Но вдруг тишину лиловых сумерек разрезал дверной звонок. Колокольцева в фиолетовой шапке «Вырви глаз» влетела в прихожую с какой-то трубой и вручила ее Оле. «Это что?» — удивилась Оля. Помпон на Васиной шапке весело запрыгал. «Телескоп! Подарок тебе на день рождения!» «Так у меня день рождения в марте!» — ошалела Оля. Вася махнула рукой. «Да я помню, конечно, но ты такая грустная в последнее время, что я подумала, надо тебя спасать, и решила вручить подарок сейчас. Держи, будешь смотреть на звезды». Растерянная Оля взяла трубу. «Спасибо». А Вася уже вытаскивала из сумки какой-то тазик и пакет с мандаринами. «Тут салат я сама делала, сейчас будем отмечать праздник». «Ах, какой праздник?» «А такой!» — Вася тряхнула рыжей гривой. «Считай, репетиция Нового года. Вот у меня в тазике оливье, а тут мандарины. А что еще надо для Нового года?» «Настроение», — грустно сказала Оля. «А его нет». «Будем искать», — подмигнула Вася. «Глинтвейн сварим». Пакет в ее руках лопнул, и оранжевые мандарины полетели в разные стороны. Пока Оля собирала на стол и варила глинтвейн, Вася поделилась с подругой новостями. Навещала вчера своих мини-пигов, поздравила бывшего мужа со свадьбой, нашла себе занятие на Новый год. Буду выпекать пряники и продавать их в торговом центре. Все свои новости Вася выпалила со скоростью пулемета. Свиньи, Новый год, пряники. «Васечка, ты собираешься печь пряники?» Оля постаралась ухватить самую суть. «Ну?» Васин пулемет сломался. «А ты разве печешь?» Сильно удивилась Оля, потому что Вася никогда не выказывала в себе не только кулинарного таланта, но даже склонности его приобрести. «Ну, теперь пеку», — рассмеялась Вася. «А что делов-то?» «Нашла рецепт русских пряников. Козули называются. Купила формочки для выпекания. Знаешь, петухи и гуси, коты. Арендовала отдел в торговом центре. Там как раз новогодняя ярмарка скоро открывается. И буду продавать эти глазированные пряники. Но главное, знаешь что? В чем уникальность моего предложения?» Когда Вася что-то придумывала, она была одержима этой идеей и полна энтузиазма, и энергии в ней было, как у атомной станции. Оля засыпала в кастрюлю с вином пряности, от которых по кухне тут же потянулся терпкий аромат, и вопросительно взглянула на воодушевленную подругу. «Я буду начинять пряники разной начинкой, секретами», — пояснила Вася. «Если попадется монетка, человека ждет богатый год. Перец — острый год, с приключениями. Клубника — ну, тут сама понимаешь, любовь и все такое. На палатке повешу плакат «Рождественские гадания на пряниках» или «Козули удачи». Еще не решила. Хорошая идея, да?» «Хорошая», — кивнула Оля. «Просто я не смогу сидеть без дела, ты же знаешь», — улыбнулась Вася. «Так что до старого Нового года буду мутить с пряниками, а после праздников придумаю что-нибудь другое». «Ну а ты, Оль, что?» «Рефлексия, думай о высоком, куча прочитанных книг». Оля пожала плечами. «Примерно такой сценарий. Все надеюсь, что, может, наш музей откроется. Глинтвейн готов, идем праздновать непонятно что». Оля выдала Васе уютный клетчатый плед, и подруги вдвоем забрались на подоконник, где уже стоял поднос с кувшином обжигающего ароматного глинтвейна, блюдо с мандаринами, тарелки с едой и свечи. Подоконники в Олином старом доме такие широченные, что на них можно жить, а из окна открывается вид на городскую площадь. На площади уже поставили большую елку, которая сейчас светилась огнями. Глинтвейн обжег теплом, и подруг потянула на задушевные разговоры. Очистив мандариновую шкурку, Вася пожаловалась. «На самом деле, Оля, у меня бывает хандра и все такое. А в последнее время у меня сплошная непруха. Вот думаю, в чем причина? Может, я человек плохой?» «Ты хороший человек», — убежденно сказала Оля. «Очень хороший. Просто бывают периоды, когда не везет». «Но у меня затянулся», — Вася глотнула еще глинтвейна. Вася с Олей обнялись. «А хочешь, я тебе мини-пига подарю?» — предложила Вася. Оля вежливо улыбнулась. «Да нет, не стоит». После глинтвейна сварили какао. Ну а что, в борьбе с хандрой надо задействовать все меры сопротивления и усилить их воздушными эклерами, потому что горячий какао с эклерами и дружеское тепло — проверенное средство в борьбе с хандрой и с любым, в том числе душевным ненастьем. После разговоров поставили старый любимый фильм. Трогательная, местами грустная, местами смешная история. Большой город, людей много, все несчастные, одинокие, и все очень хотят простого человеческого счастья для себя и для близких. Горела свеча, За темными окнами накрапывала какая-то морось, то ли дождь, то ли снег, а в комнате было тепло и уютно. Гора мандариновых шкурок на подоконнике росла. Подруги засиделись до полуночи, и Вася заночевала у Оли. Утром Колокольцева натянула фиолетовую шапку с помпоном, поцеловала Олю и ускакала. А минут через пять после того, как она ушла, раздался звонок в дверь. Со словами «Вась, ты что-то забыла?» Оля открыла дверь. На пороге стояла не Вася, а хмурый мужик в одежде работника почты. Услышав свою фамилию, Оля кивнула «Да, это я». Почтовый курьер протянул ей бандероль. «Я вроде ничего не жду», — растерянно заметила Оля. «Скоро праздники, Новый год», — строго сказал почтальон. «Никто не ждет, а они случаются». «Кто они?» — окончательно растерялась Оля. «Ну, чудеса всякие, подарки», — пожал плечами почтальон. Суровый дядька на работника резиденции Деда Мороза никак не походил, в обычной синей униформе, усталый. «В общем, вы, главное, распишитесь в получении, а там уж как-нибудь разберетесь». Когда дядька ушел, Оля раскрыла бандероль. Внутри оказался аккуратный, перевязанный ленточкой сверток, на котором было написано «Для Оли».